Глава 31. На барахолке имени римской богини Юноны на первый неискушенный взгляд правили бал, суета и хаос. Но это только на первый взгляд непросвещенного. На самом деле жизнь рынка подчинена особому распорядку. Здесь действуют свои правила, незнание которых может повлечь большие неприятности для того, кто захочет влиться в эту жизнь. Например, рэкет. Слово, затертое до дыр в конце 80-х и начале 90-х, вроде бы давно ставшее архаичным до прозрачной ветхости, а нет. Стоит вам отдаться резвому богу торговли Меркурию, в смысле начать продавать что-нибудь, от подержанных, читай ворованных сотовых телефонов до турецких кожаных курток, как пресловутое слово материализуется в виде хорошо сложенных парнишек с крепкими кулаками, готовых за долю малую оставить вас в покое. Причем эту долю, как в стародавние времена, нужно отстегивать каждый день, и отмазки типа «ничего сегодня не продал» вызовут у пареньков в лучшем случае недобрые усмешки, разглядев которые, вы расстанетесь с деньгами едва ли не с радостью. Илья и Витек, в отличие от некоторых начинающих торговцев преклонного возраста, которых беспощадная жизнь кинула в объятия неутомимого Меркурия, чувствовали себя здесь как рыбешки в родной речке, еще не загаженной плодами цивилизации. Особенно Илья. Этот ангелоподобный мальчик, похожий на юного Павлика Морозова, уже успел распробовать вкус легких денег. Витек, будучи старше друга на целый год, играл в этом тандеме вторую скрипку. Круглый сирота, шестой усыновленный ребенок в семье преподавателя детского дома, он судорожно искал свое место в этом враждебном мире, и Илья стал для него чем-то вроде путеводителя, проводника, который знает, куда идти и как надо. Этические аспекты добывания денег его не слишком волновали, да и чего можно требовать от человека, который до 13 лет рыскал по помойкам в поисках хоть какой-то еды. Теперь Витю вполне сносно кормили и одевали в новой семье, но память о тех жутких временах, когда у него не было куска хлеба, чтобы утолить голод, осталась, как осталось чувство жуткой несправедливости. Почему все это происходит со мной? Чем я хуже других? И страха, что все может повториться. Илья умело играл на слабых сторонах своего друга. Удобно иметь подельника, который готов на все ради тебя, которого можно убедить в чем угодно. Смотри, сколько вокруг богатеньких буратино. Но кинем мы их. С них не убудет, зато нам прибудет. Витек согласно кивал, рассуждая. Действительно. Почему я страдал чуть ли не с рождения, а они жируют? Тащатся от всяких там радостей жизни, а я всего этого лишен. По какому праву? Возможно, по тому же праву, по которому я терплю лишения. Но тогда что это за право такое? И почему я не имею права забрать у них то, чего мне недостает? Так или примерно так рассуждал Витек, полагаясь на житейский опыт друга Ильи. И жизнь стала налаживаться. По крайней мере, хоть с девчонками можно встречаться. Есть на что в кино сводить. И купить джин-тоник. Или этот, как его, Марти Рэй или Виноградный день. Сегодня, благодаря Илюхе, у них снова появятся деньги. Всего-то делов сдать пару ворованных телефонов. И штука, а то и полторы в кармане, есть на что оттянуться. Хорошо, что у Илюхи здесь все схвачено. В смысле, торгаш знакомый, сотики берет без проблем. Они уже подошли к лотку знакомого продавца, оглядываясь так на всякий случай. А случаи на рынке бывают разные. Но вокруг царила обычная воскресная суета в соответствии с известным жизнеутверждающим принципом «купи-продай». Купить здесь можно практически все, и на порядок дешевле, чем в магазинах. Но хочешь сэкономить – не зевай, смотри в оба, а то лишишься честно или нечестно заработанного. И не заметишь, как. Рыночные воришки – настоящие профи. «Боб, здесь два сотика, как обещал», сказал Илья, доставая телефон из полиэтиленового пакета. Продавец, тощий парень с прыщавым лицом, взял одну трубку, внимательно рассматривая. «За эту 500», — оценил он. «Да ты что, Боб? Штука минимум, почти навьё. В магазинах такая тыщёнок на 8 потянет». «Так и тащи её в магазин. Чё ко мне-то припёр?» «Ладно, 700 отстегну, но не больше. Давай вторую». Но отдать второй телефон Илья не успел, поскольку на его плечо опустилась чья-то тяжёлая длань. «Пошли, ребятишки, дело есть». Илья резко обернулся и чуть не описался от страха, разглядев нечто похожее на Шрека из одноименного мультика. Причем выражение лица Шрека выдавало в нем кровожадного людоеда, любимым лакомством которого как раз были нежные юноши типа Ильи и Витька. Илья попытался вырваться и удрать, но рука клешней впилась в его плечо, и хуже всего то, что и к Витьку подошел такой же гоблин, чуть поменьше ростом, зато раза в два пошире. А за Шреком и гоблином маячил третий — Боров, как окрестил его про себя Илья, так что надежда спастись бегством отпала сама собой. Гоблин приобнял Витька за плечи, Шрек повернул Илью в нужном направлении, чуть не сломав ему ключицу, и они пошли к выходу с рынка. Поймав сочувствующий взгляд бабки, торговавшей носками, Илья хотел было закричать что-то вроде «Спасите, люди добрые!», но Шрек, словно уловив его намерение, отвесил своему подопечному легкую затрещину, отчего голова Ильи чуть не слетела с шеи. Так и добрели до катафалка этих монстров. Мальчишки послушно забрались на заднее сиденье вместительного минивэна. «Ну, что, сучата, сейчас прокатимся к папе. Базар к вам есть». «Какой базар? Мы ничего не делали, мы...» — проблеял Илья, повернувшись к другу. Мертвенно-бледный Витёк сидел рядом, на его шее покоилась волосатая рука гоблина. «Не ссы, Капустин». «Отпустим», — заржало волосатое чудовище. Каким-то шестым чувством, а может, пятой точкой, Илья почувствовал, что это из-за той кражи у Дашкиного папика. И он совсем сник, ощущая, как по его спине под кожей перекатываются крупные ледяные шарики. «Черт нас дернул связаться с этой смазливой дурой! Жили бы себе спокойно!» — ругал он себя, погружая в состояние вязкой безнадеги и животного страха. Илья вдруг вспомнил маму. Горячие пирожки с капустой, которые она пекла в редкие праздники, и ему захотелось плакать. «Какая несправедливость! Но почему этот ужас происходит со мной? Почему?» За окнами машины проносился равнодушный серый город. Люди куда-то спешили по своим делам, и никого не интересовала судьба двух мальчишек, которых отнюдь не мультяшные монстры везли на заклание. На то, что везут на заклание, Илья и не сомневался, глядя на морды, точнее, лица сопровождающих. Убийцы. Таких в кино показывают в американских боевиках. Да еще в компьютерных играх. Когда они выехали за город, Илья уже не мог совладать с диким страхом, отравившим все его существо. Пару раз он оглядывался на Витька, но тот сидел совсем пришибленный, вжав голову в плечи, как первоклашка в ожидании порки за очередную двойку. С таким каши не сваришь. Не борец. Борцовские качества Ильи тоже таяли со скоростью света, по мере того, как они удалялись от площади Победы. Надежда вспыхнула, когда они поравнялись с постом ГАИ, или ГИБДД, или как их там теперь, но тут же погасла, оставив горькое послевкусие. Так бывает, когда в темной комнате внезапно включишь свет, а потом погасишь. Все кажется еще чернее, чем раньше. А когда лес, смыкаясь вдоль проселочной дороги, начал хлестать минивэн ветками по тонированным стеклам, Илья, не в силах противостоять инстинкту самосохранения, попытался выбраться из машины. Он чуть не отломал ручку дверцы, когда, получив подзатыльник, прекратил сопротивление и, безвольно смиряясь с уготованной ему участью, позволил завязать себе глаза какой-то тряпкой. Животный ужас нахлынул с новой силой, как только их с Витьком вышвырнули из машины и чуть не волоком, поскольку ноги у обоих мальчишек вдруг сделались ватными, К тому же глаза у них по-прежнему оставались завязаны, как при игре в жмурки потащили куда-то. Заунывно скрипнула дверь, пропев свою грустную песнь, и Илья, споткнувшись обо что-то, подгоняемый ощутимым пинком, влетел в какое-то помещение. Повязку с глаз содрали, и он увидел, что лежит на деревянных ступеньках, ведущих к обитой войлоком двери. «Давай, ползи», — велел Шрек, пнув его ногой. И он пополз, не оборачиваясь, даже не пытаясь встать на ноги. За ним таким же образом двигался Витек, подгоняемый гоблином. Замыкал процессию Боров. Набитая войлоком дверь распахнулась, больно ударив Илью по лбу, и он с помощью Шрека, преодолев высокий порог, оказался в довольно просторном помещении. Затхлый запах, смесь застарелой плесени и сырости, подсказывал, что здесь очень давно никто не жил. Слева от входа располагалась большая русская печь бурого цвета, справа у стены с ободранными обоями притулился дряхлый диван. На стуле, спиной к окну, сидел крупный мужчина, пристально глядя на вошедших. «Что-то вы долго», — произнес он недовольно, обращаясь к Шреку, и добавил, рассматривая мальчишек как рыбак червяков, перед тем, как нанизать их на крючок. «Итак, петушки, сразу колоться будем или как?»